Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня поговорим о такой философской теме, как проблема субъекта. И более конкретно о проблеме русского субъекта. Дело в том, что эта тема, несмотря на ее философское содержание и, в общем, достаточно сложную структуру и историю с точки зрения разных толкований понятия субъекта, является для нас принципиальной. Потому что субъектом является тот, кто мыслит и действует независимо. Это не обязательно отдельная личность. Если личность может действовать свободно и думать совершенно независимо, то это субъект. Если она не может это делать, то она часть какого-то субъекта. Но всегда, в любом случае, будь этот субъект коллективным, будь этот субъект социальным или религиозным, как соборная церковь, например, или индивидуальным и частным, все равно налицо два принципиальных свойства субъекта. Это воля и сознание. Причем воля своя. Субъект – это тот, кто является источником воли. И субъектом является тот, кто является обладателем сознания. То есть сознание субъекта – это не его соучастие в чем-то, что ему не принадлежит. Идея принадлежит тому, кто ее понимает, а не тому, кто ее первый высказал. И поэтому субъект обладает теми знаниями, той мыслью, которую он понимает, не которую он выучил, не которую он приобрел или не которую он заимствовал. Неважно, все знания, которые мы имеем, мы их где-то заимствуем. Важно, что они стали нашими, когда мы их поняли. Так вот, субъект – тот, кто понимает то, что он говорит, то, что он думает, понимает смысл самих идей. И поэтому он с ними сживается, он с ними срастается, он становится этими идеями. И они становятся им. Вот субъект таким образом обязательно мыслящий, и при этом он обязательно волевой. То есть, у него есть воля соответствовать этим мыслям, этим представлениям. Вот приблизительно, что такое субъект. Субъект – это очень довольно сложная и страшная вещь, потому что, когда мы говорим, что субъект опирается на свою волю, и субъект опирается на свое сознание, мы сразу лишаем его опоры. Субъект не может сказать: «я делаю так, потому что все так делают» или «так надо делать». Он обязательно говорит так: «я делаю так, потому что я этого хочу». А это довольно страшно. Даже если мы делаем все правильно, но опираясь только на свою волю, мы в этом вопросе рискуем. Потому что никто нас за эти действия могут похвалить и поругать, я не то имею в виду. Никто эти действия не припишет себе, сделав их по своей собственной воле, мы несем за них полную ответственность. Мы же сами становимся на самом деле судьями этих действий. Это огромная ответственность. То есть человек, который принимает на себя бремя воли, он становится в очень рискованную ситуацию, потому что это его воля, это он так хочет и поэтому делает. Он может хотеть добро, он может хотеть зло, но это его добро и его зло, и ему за и то, и другое расплачиваться. Соответственно, если он еще достаточно умен, такой субъект, он начинает думать, а каков источник этой воли, откуда она исходит, и он должен признать рано или поздно, что ниоткуда, что исток этой воли, если бы он был откуда-то, это была бы не его воля. Истока у этой воли нет. Исток этой воли – бездна, внутренняя бездна, которая открывается в этой воле, которая сама о себе дает знать. И это достаточно страшная вещь, потому что, а все остальное, если мы следуем не своей воле, вот в этом смысле, это просто механическое следование чьей-то другой воли. Значит, просто мы не субъекты, а объекты, которыми двигает какая-то другая воля. Точно так же с мышлением. Если мышление является нашим, то мы спрашиваем себя: слушайте, а откуда это взялось? Почему я думаю так, а не так? Почему я считаю то, а не то? И если мы обратимся к глубинам происхождения мысли, мы столкнемся с бездной. Только теперь не с бездной воли, а с бездной мышления. Потому что откуда берется эта мысль в конечном итоге? Да, мы сказали: о, прочитали, нам родители сказали, в школе услышали, по телевизору там видели, в книге вычитали. Это-то правильно, но если мы начинаем понимать эту мысль, если она становится по-настоящему нашей, то формальный источник ее происхождения не имеет значения. Важно то, откуда она сама эта мысль пришла, как она родилась, откуда она взялась. Взялась не в техническом смысле, взялась в нас. Почему мы думаем именно так? Почему мы это считаем истиной? Почему мы это считаем справедливым? Почему мы так на это настаиваем? И когда мы субъекты, мы должны соотнести эту конкретную мысль, эту позицию, это утверждение, это суждение, мы должны соотнести с чем-то, опять же, неопределенным, опять же, бездонным, с, если угодно, теологических терминов, с апофатическим. Иными словами, субъект безоснователен. Об этом прекрасно говорит Мартин Хайдеггер, когда он говорит, тут представьте себе, что есть некое основание, грунт по-немецки. Если само это основание имеет, в свою очередь, другое основание, то есть другой грунт, и поэтому оно обосновано, begründet ist, то оно само не является основанием, потому что основанием в таком случае является то, на чем оно основано. Таким образом, последним основанием или настоящим основанием является то, что само не имеет в себе основы, то есть urgrund или abgrund, то есть бездна. И вот это в полной мере применимо к субъекту. Субъект – это тот, чья воля, чье сознание проистекает непосредственно из бездны, не из другой воли и не из другого сознания. То есть своей волей и своим сознанием они становятся тогда, когда у них нет владельца другого, кроме нас. Но мы-то сами не можем это все как бы создать. Поэтому мы как бы обращаемся к некой тьме, к некой бездонной, зияющей темноте в нас самих, где и коренится источник этой воли и этой мысли. Поэтому любое действие, осуществленное субъектом, всегда рискованно, и любая мысль всегда субъекта находится на грани безумия, поскольку она не может, не имеет своего основания в мышлении, она вполне может оказаться безумной. В этом риск философии, и в этом риск политики, и в этом риск самой жизни, жизни субъекта. Субъект – это принципиально рискованное бытие, если мы не хотим рискованного бытия, если мы боимся рискованного бытия, мы отказываемся от субъектности и становимся объектом каких-то других субъектов, которые не боятся этого делать, которые соглашаются с этой бездной, открываются стихии безумия и вот этой темной зияющей пустоты в нас, в которой может оказаться тьмой превысший свет, она может оказаться божественной волей на самом деле, она может оказаться тайным логосом апофатически говорящим и валящим сквозь нас. Но это в лучшем случае может оказаться чем-то гораздо более страшным. И никогда мы не можем быть уверены, что это то или другое, поскольку для субъекта источником его мышления, источником его волеизъявления является, если угодно, вот это ничто, это внутренняя тьма, неизвестная ему. Она может оказаться очень хорошей и очень такой духовной, а может оказаться и совсем противоположной. В этом риск субъектности. Большинство людей настолько боятся субъектности, что даже, мне кажется, что они сейчас выключат эту программу экспертизы Дугина и пойдут смотреть что-нибудь другое или читать что-то успокаивающее. Потому что субъект – это страшно. Быть субъектным – это колоссальный риск и, в принципе, ужас. И хотеть, и думать – это такая, это роскошь людей, абсолютно лишенных всяких границ и всяких ограничений, всяких страхов. В этом и есть рискованность человеческого присутствия в мире, риск субъекта. Так вот, в этой такой обобщенной картине субъекта, что такое русский субъект? Русский субъект – это практически то, чего нет. Потому что мы русские, мы не любим этой субъектности, мы ее не культивируем. У нас был целый класс носителей такой субъектности в древней русской истории. Это княжество, боярство, такие горделивые и, в общем, опирающиеся сами на себя такие личности царского начала, монархические личности, которые стремились подчинить себе максимальное количество фрагментов внешнего мира, устанавливали свою волю и свое мышление. Они действовали как субъекты, князья, подчас бояре, они вступали друг с другом в противостояние, и эта их субъектность действительно в общем, определяет самые прекрасные и самые страшные одновременно, и самые вздорные и трагичные элементы нашей древней истории, когда вот противостояниями между этими субъектами определялись династическими, княжескими, определялись судьбы всей нашей государственности. Есть еще другая субъектность нашего народа. Она более коллективная. Это субъектность мира. Но она тоже есть. Здесь субъектом является не индивидуум, как в случае высшего сословия, а субъектом является то, что называлось крестьянской общиной, миром, куда включались и предки, и потомки. Тоже достаточно сложная вещь, когда ты берешь риск не на себя индивидуально, но ты признаешь и почитаешь ту инстанцию, которая невидимо, тайно находится в центре мира, в центре деревни, в центре общины, в центре крестьянского коллектива. И, как правило, в центре стояли как раз села, церковь, рядом с ней погост. И вот этот погост, это присутствие мертвых в центре такой крестьянской общины, оно как бы подчеркивало потусторонний характер этой субъектности, потому что мертвые в ней соучаствуют. Вот бессмертный полк, который мы каждый год собираем для почтения предков, это ритуал, один из ритуалов, как спонтанного воскресшего в нашей культуре, вот этого почитания русской субъектности, уже народной субъектности, если угодно, крестьянской субъектности, где мертвые играют огромную роль. Это тоже довольно зловещая вещь и довольно страшная, но по-другому, нежели брать на себя полную ответственность за судьбы всех. Так вот, сегодня становится вопрос о том, что эта русская субъектность, которая, в общем-то, тем не менее, в последние века, можно сказать, была оттеснена, то есть и русский народ, и крестьянство страдал где-то на периферии, чуть не став просто объектом, а и стал объектом во время крепостничества, во время помещичьего землевладения, когда просто крестьяне приравнивались к товарам. Также большевики не воспринимали крестьян как особый класс, пытались стремясь сделать из них пролетариев, потому что такой роботоподобных существ. И сейчас, естественно, о народе и о крестьянстве либеральные элиты вообще не задумываются. То есть, по сути дела, вот эта русская субъектность в народном исполнении, она смазана, она где-то, она пропала, она поставлена на периферию. И одновременно те люди, которые принадлежат правящей элите, они очень редко бывают носителями той индивидуальной субъектности, которая была характерна вот для личности русских князей, например, удельного периода или там единства Руси. В лучшем случае это были такие монархические субъекты, уже возвышавшиеся до почти духовного уровня, а в худшем случае просто такие совершенно не считающиеся ни с кем и ни с чем волевые герои, которые сражались за свои удельные княжества, за своими братьями, за своими родственниками, и с кем попало просто. Все, кто под руку попадался, утверждая свою собственную волю, свое собственное понимание жизни. Так вот, и этой такой субъектности рискующей тоже в российском нашем политическом истеблишменте нет, потому что, ну, в основном-то там доминирует именно как раз такой как-то халуйское, механический тип. То есть, я буду тихо-тихо сидеть, и поэтому, когда придет время что-нибудь прихватить, приватизировать, что-то украсть, я буду как раз на том самом удобном месте, в котором я с таким трудом пролез. Это полная бессубъектность. Поэтому с такими людьми можно любую идеологию включать, и любые приказания они будут исполнять, потому что они про другое, они не про субъекты. И вот мы оказались в обществе, где этой субъектности, русской субъектности, ни элитного индивидуального толка, ни народного, коллективного такого мистико-экстатического толка. Этой субъектности нет. И мы как бы сторонимся ее и в случае, когда принадлежим к элите, и в случае, когда являемся частью народных масс. И это кошмарно. То, что русский субъект вынесен за скобки, заснул, где-то просто потерялся, это означает, что потерялись мы. Это означает, что мы потеряли нашу идентичность. Это значит, что нас просто больше нет. И что в истории мы представляем собой некую химеру. И вот в скором времени, когда нам придется уже по-настоящему делать тот выбор, от которого мы пока еще защищены, в принципе, приемлемой для страны политикой Путина, относительно, условно приемлемой, когда эта условность завершится, она когда-то ведь завершится, все имеет конец. Вот тогда в нашей субъектности будет поставлен ультиматум. То есть, либо мы принимаем решение, быть, например. Или мы не принимаем решение. И тогда мы выбираем, это тоже будет решение, не быть. Либо этот субъект проснется и заявит о себе и в народном, и в элитном смысле. Либо нет. И если нет, это тоже будет наше решение. Потому что другого шанса у нас просто в исторически, скорее всего, не будет. То есть русский субъект, который долгое время страдал, находился на периферии, подвергался самого разного рода репрессиям на каждом уровне, на любом этаже нашего общества, сегодня он стоит на грани уничтожения. Просто еще мы сделаем еще один-два шага, и просто уже нечего будет пробуждать. То есть мы просто превратимся в чистый объект. Чего-то, что мы уже не контролируем, не понимаем, не хотим, но это будет проходить с нами, помимо нашей воли, против нашего сознания и против нашего желания. Сейчас, пока длится период, вот, скажем, нынешний, с нынешним руководством, у нас еще есть некий запас для такого полудремы, такой субъектный. То есть мы еще, в общем, нас это более-менее устраивает, потому что само решение еще не упразднено. Возможность решения еще не упразднена. Но мы находимся в критической ситуации. Русский субъект либо проснется, либо исчезнет. И это та сложная тема, с которой все-таки нашему народу в целом, нашему обществу и нашему государству придется столкнуться в полной мере. Это огромная опасность, это огромное интеллектуальное, духовное напряжение и культурное. Но немного совсем забегая вперед, я хочу сказать, что к этому надо готовиться, потому что это неизбежно. Мы либо проснемся, либо погибнем. И это вопрос того, станем ли мы снова, или откроем ли мы себя как субъекта, станем ли мы снова субъектом, утвердим мы себя русских как этого субъекта со всеми присущими субъекту качествами, либо нас просто не будет. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина о русском субъекте.